Глава 14. Остин Бэйн выпрямился и словно застыл. Сол проводил миссис Ашер в другую комнату и остался там. Я предложил красавчику пересесть в красное кожаное кресло, где ему будет удобнее. Но, судя по взгляду, который он бросил на меня, можно было подумать, что он, наверное, забыл, что означает слово «удобнее». «Ваша взяла», — наконец сказал он Вульфу. «И мне придется расколоться. Откуда мне начать?» «Прежде всего, давайте разберемся в нескольких неясных вопросах», — заметил Вульф. Он сидел в кресле, откинувшись, оперевшись руками о подлокотнике и сложив вместе кончики пальцев. «Зачем вы послали анонимку в прокуратуру?» «Я не говорил, что посылал анонимку». «Вот как?» — презрительно произнес Вульф. «Скажите сразу, вы будете отвечать на мои вопросы или не будете? Я не намерен выжимать из вас ответы по крохам. Зачем вы послали анонимку?» «Да потому что...» — с трудом выдавил из себя Бэйн после долгого молчания. «Полиция продолжала расследование, и невозможно было предвидеть, что она найдет. Например, она могла пронюхать о моем знакомстве с матерью Фейт и о моих... обязательствах. Я считал, да и продолжаю считать, что Фейт покончила с собой. Однако, если окажется, что она действительно была убита, я подумал, что это должно быть делом рук Ледлоу, и решил, что прокурору следует знать о нем и о Фейт. Но почему это обязательно должно быть делом рук Ледлоу? Вы сами сочинили историю о его связи с Фейт Ашер?» «Ничего я не сочинял. Вполне естественно, что я не терял Фейт из вида. Поймите меня правильно, я присматривал за нею, хотя близок с ней не был. Я дважды видел их вместе, а кроме того, она была с ним в его машине в тот день, когда он уезжал в Канаду. О том, что он ездил именно в Канаду, мне стало известно от одного его приятеля, которому он послал оттуда открытку. Как видите, мне не нужно было ничего придумывать». «Вы, конечно, понимаете, мистер Бэйн, что все ваши утверждения сейчас вызывают сомнения. Даже предполагая, что вам было известно об интимных отношениях между Ледлоу и мисс Ашер, почему у вас возникло сомнение, что именно он убил ее? Разве она чем-то грозила ему?» «Этого я не знаю. Если у него была причина для того, чтобы убить ее, она мне неизвестна. Однако на том ужине он был единственным человеком, который имел определенное отношение к ней». «Неправда. Вы тоже имели. Черт возьми, но меня же там не было». «Верно. Но любой из присутствовавших тоже может утверждать, что у него не было даже возможности для совершения преступления. Судя по тому, что мне рассказывали, никто из присутствовавших не мог отравить шампанское мисс Ашер с уверенностью, что именно к ней попадет бокал с ядом. Из всех причастных к делу только вы один имели повод, и немаленький, желать ее смерти. Возможность увеличить свой годовой доход на 27 или даже больше тысяч, свободных от налогообложения, весьма соблазнительна. На вашем месте я, пожалуй, согласился бы на любую альтернативу, чтобы избежать огласки содержания этого соглашения перед окружным прокурором». «Я тоже, и только поэтому слушаю вас». «Далее. Вы знали, что мисс Ашер носит с собой пузырек с ядом?» «Мне об этом говорили, но сам я никогда не видел», — без колебаний сразу же ответил Бэйн. «Мне рассказала об этом ее мать, а потом о том же самом как-то упоминала миссис Ирвин из приюта Грантема». «Вы знали, что это был за яд?» «Нет». «Миссис Ашер сама решила скрыться в отеле под чужой фамилией, или вы так рекомендовали ей?» «Ни то, ни другое. То есть я не помню. Она позвонила мне в четверг, нет, в среду, и мы решили, что ей следует на время исчезнуть. Не помню, кто из нас первым предложил это». «А кто из вас предложил встретиться сегодня вечером?» «Она. Как я уже говорил, она позвонила мне сегодня утром». «Что ей было нужно?» «Она хотела знать, как я намереваюсь поступить с выплатой ей денег после смерти Фейт, так как по соглашению это было предоставлено на мое усмотрение. Я ответил, что пока буду продолжать переводить ей половину». «Расходовала ли она хотя бы часть посылаемых вами средств для помощи дочери?» «Думаю, что нет. Во всяком случае, в течение последних 4-5 лет. Но не по своей вине. Фейт наотрез отказалась брать от нее деньги и жить вместе с ней. Они не могли ужиться. Миссис Ашер женщина очень своеобразная. Фейт ушла из дома, когда ей было 16 лет, и больше года мы даже не знали, где она. А когда я, наконец, нашел ее, она работала официанткой в ресторане. «Но вы продолжали выплачивать миссис Ашер ее половину полностью?» «Да». «Обусловлено ли соглашением, что эти ценные бумаги находятся в вашем распоряжении без какого-либо контроля?» «Конечно». «Проверялась ли когда-либо их сохранность и наличность?» «Разумеется, нет. Да и кто мог это проверять?» «Пока не знаю. Будете ли вы возражать, если их проверит рекомендованный мной бухгалтер-ревизор?» «Да, буду. Бумаги принадлежат мне, и пока я выплачиваю миссис Ашер ее долю, я ни перед кем не отчитываюсь». «Я должен ознакомиться с соглашением». Вульф поджал губы, медленно покачал головой и продолжал. Мистер Грантем тщетно пытался сохранить свой секрет и после смерти. Он сделал все, чтобы вы и миссис Ашер не могли обмануть друг друга, но оказался не в состоянии предусмотреть, что вы объединитесь, чтобы нарушить его волю. Нет-нет, я должен ознакомиться с соглашением. Пока что нам еще следует выяснить несколько деталей. Вы заявили мистеру Гудвину, что выбор вами, мисс Ашер, для приглашения на вечеринку был случайным. Но такое объяснение теперь уже не годится. Почему вы рекомендовали пригласить ее? «Я знал, что такой вопрос последует», — воскликнул Бэйн. «В таком случае вы располагали достаточным временем, чтобы придумать ответ». «Ничего мне придумывать не нужно. Просто я оказался форменным идиотом. Получив рекомендательный список от миссис Ирвин, в котором была Фейт, да-да, ее фамилия значилась там, мне показалась забавная мысль о том, что Фейт будет гостьей в доме моей тетушки. Вы знаете, ведь миссис Робильотти мне не родная тетка. Моя мать была сестрой Альберта Грантема. Согласитесь сами, как было бы восхитительно увидеть Фейт за столом моей тетушки. Ну, а потом...» Бэйн умолк. «Что потом?» — напомнил ему Вульф. «Ну а потом у меня появилась другая мысль — пригласить также Ледлоу. Теперь я понимаю, что вел себя по-дурацки, но тут уже ничего не поделаешь». Конечно, миссис Робильотти могла вычеркнуть Фейт из списка гостей и сказать миссис Ирвин... Нет-нет, я хочу сказать, что это невозможно было предвидеть, как поступит Фейт. Она могла отказаться от приглашения. Короче говоря, я посоветовал тете пригласить Ледлоу, и она приняла мой совет. Мисс Ашер знала, что ее отцом был Альберт Грантем? Что вы, нет, конечно. Она думала, что ее отцом был некто Ашер, умерший до ее рождения. Было ли ей известно, что ее мать получает средства к существованию от вас? Нет, я думаю, нет, не думаю, а знаю. Фейт полагала, что ее мать получает средства к существованию от своих бывших любовников, и поэтому ушла от нее. Так вот, рекомендовав пригласить Фейт и Ледлову на званый ужин, я перепугался, так как подумал, что это может быть чревато неприятностями. Увидев Ледлову, Фейт может демонстративно уйти или сделать что-нибудь похуже. Я решил поэтому не ходить, а вместо себя рекомендовать кого-нибудь другого. Первые четверо или пятеро знакомых, к которым я обратился, оказались занятыми, и я вспомнил о Барче Гудвине. Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и принялся работать губами, надувая их и втягивая. Рано или поздно, но в процессе расследования он всегда прибегал к этому, и мне давно следовало бы начертать табличку «Гений за работой» и поставить шефу на письменный стол, когда он приступает к губной гимнастике. Обычно я имею некоторое представление о том, над чем размышляет гений, но сейчас даже предположить ничего не мог. Он расчистил кое-какие дебри, выяснил, кто настучал прокурору на Ледлоу, и как Фейт и Ледлоу оказались приглашенными на прием. Однако из обстоятельств, действительно имеющих значение, ему удалось узнать только имя человека, располагающего серьезным мотивом для убийства Фейт Ашер. Но этот человек, Бэйн, как он неоднократно подчеркивал, даже не был на званом ужине. Конечно, над этим, возможно, ломал себе голову гений, пытаясь придумать, уж не с помощью дистанционного управления Бэйн мог отравить шампанское. Но я не был в этом уверен. Вульф открыл глаза, перестал жевать губами и посмотрел на Бэйна. «Нет, я не буду ждать до понедельника», — заявил он. «Если я не узнаю все сейчас, то никогда не узнаю. Одно обстоятельство, о котором вы сказали мне, или, точнее говоря, намекнули, должно будет послужить для меня отправным пунктом. Однако сейчас я не стану расспрашивать вас об этом, так как вы все равно не скажете правды и что-нибудь измыслите. Наступила пора ответить на основной вопрос. Если кто-то решил убить Фейт Ашер, каким образом он осуществил это?» Шеф повернулся ко мне. «Арчи, позвони мистеру Крэмеру». «Нет!» — крикнул Бэйн. «После всего того, что я искренне сообщил вам!» Я уже было поднял трубку, но Бэйн подскочил ко мне и попытался вырвать ее у меня. «Мистер Бэйн, не визжите, пока вас не ударили!» — резко бросил ему Вульф. «Вы у меня в доме, и так просто я вас не отпущу. Может быть, следует позвать на помощь мистера Пензера?» Однако приглашать Соло не понадобилось. Красавчик отошел и дал мне возможность набрать номер. Найти инспектора Крэмера в 11 часу вечера в субботу всегда было весьма сомнительным делом. Его можно было отыскать или очень быстро и просто, или практически невозможно. На этот раз мне повезло. Он еще не уходил со службы, и после короткого ожидания меня связали с ним. Как только Вульф поднял трубку, Крэмер ворчливо поздоровался с ним. Вульф сказал, что он отнимет всего минуты 3 его времени. «Могу вытерпеть и больше», — ответил Крэмер. «Ну, в чем дело?» «Речь идет о Фейт Ашер. Меня буквально изводят по этому делу. Вот, к примеру, вчерашний день. Утром на встрече со мной настояли эти четверо. Днем ко мне ворвались вы, вечером мистеру Гудвину и мне помешал работать вызов его по телефону в дом миссис Рабельотти, где он встретил мистера Скиннера и... Кого-кого? Начальника полиции? Да. Мистер Скиннер заявил ему, что эта встреча и разговор носят частный и конфиденциальный характер, и сделал оскорбительное предложение, которое мистер Гудвин должен был передать мне. Я, конечно, не жалуюсь вам, поскольку мистер Скиннер ваш начальник, и вы, очевидно, не знали об этом. Понятия не имел. Однако это лишь усилило мое раздражение. Больше я терпеть не намерен и хочу положить этому конец. Вся нервозность была вызвана заявлением мистера Гудвина, как очевидца, что Фейт Ашер не покончила с собой, и я намерен сам проверить, прав ли он. Если я решу, что он не прав, мне придется заняться им. Если же я приду к противоположному выводу, это будет означать, что мне удалось найти какие-то доказательства, неизвестные вам. Ставлю вас в известность о своем намерении, ибо для ведения расследования мне нужно побеседовать со всеми причастными к делу лицами, для чего я должен пригласить их к себе, о чем, как мне думается, вы должны знать. Я также подумал, что вы можете найти нужным присутствовать при этом. Я буду рад этому, но в таком случае именно вам придется вызывать их ко мне. Я не хочу, чтобы для приглашенных было бы неожиданностью встретить у меня инспектора уголовной полиции. Завтра в 11 часов утра. Это самое подходящее время». Крэмер что-то пробормотал, но тут же опомнился и сказал: «Вам, видимо, стало что-то известно. Что именно?» «Кое-что мне пришло в голову, но кроме того я раздражен. Я подробно охарактеризовал вам сложившуюся ситуацию, и добавить мне нечего». «Так я и думал. Послушайте, завтра же воскресенье». «Да». «Из тех, кого нужно пригласить, трое девушек работают, следовательно, воскресенье должно вполне устроить их». «Вы хотите пригласить всех?» «Да». «Кто-нибудь из них сейчас у вас?» «Нет». «Скиннеру известно об этом?» «Нет». «Я позвоню вам через час». «Что вы?» – возразил Вульф. «Если пригласить их на завтра, придется мне. Я должен приступить к этому немедленно. И так уже поздно». Конечно, нежелание Вульфа ждать в течение часа объяснялось не только поздним временем. Он прекрасно понимал, что если согласиться на часовую отсрочку, Кремер уже минут через 10 окажется у наших дверей. Кроме того, Вульф не сомневался, что Кремер вынужден будет согласиться с его предложением. И действительно, после нескольких дурацких вопросов тот так и сделал. Мы положили трубки, и Вульф сейчас же обратился к Бэйну, который уже уселся в кресло. «Ну а теперь о вас и миссис Ашер. Я не могу позволить ни ей, ни вам связаться с кем-либо из ваших знакомых. Для этого есть только один способ. Она проведет ночь в моем доме в комнате для гостей со всеми удобствами. Вообще-то в доме живут только мужчины, но не думаю, чтобы это смутило миссис Ашер. Вы же можете переночевать у меня в другой комнате, но если желаете, мистер Пензер проводит вас домой, переночует у вас и утром привезет обратно. Мистер Кремер доставит сюда всех остальных к 11 часам». «Пошли вы к дьяволу!» — крикнул Бэйн, вставая. «Я провожу миссис Ашер в ее отель». Вульф отрицательно покачал головой. «Я понимаю, вы волнуетесь, но я не могу предоставить вам возможность залатать пробоины, которые сделал в вашей броне. Если вы сбежите, я немедленно приму соответствующие меры, и вы останетесь вообще без брони. Вы хорошо понимаете, что только благодаря моему терпению вы можете выбраться из всех этих неприятностей невредимым. Арчи, позови Сола и миссис Ашер. Хотя нет, подожди. Вначале позвони на квартиру мистера Бэйна и скажи Орри, чтобы он возвращался сюда. Пусть не беспокоится, что ему не удалось найти соглашение. Его там нет. Если ему попалось что-то интересное, пусть доставит мне». «Проклятый шпик!» — крикнул Бэйн, очевидно, так и не придумавший ничего нового. Я повернулся к телефону.